Ученый, психолог, доктор. Да нет, Академиев не кончал, скромный коммивояжер. Еще какой-то бизнес, неудача за неудачей, а потом бац, и нашел себя. Начал учить неудачников. Открыл курсы человеческих взаимоотношений. Бизнес старый, как приворотное зелье. Посмотрите рекламные объявления российских дореволюционных изданий. «Нивы» хотя бы. «Пестрым-пестро», «Личный магнетизм», «Как преуспеть в жизни», «Секрет обаяния», «Каждый гений», «Как покорять сердца», «Практическое руководство». Однако же, такова человеческая натура. Как бы ни был неправ человек, он готов обвинить всех, кроме себя. И все таковы. Помните, что критика подобна почтовому голубю. Она всегда возвращается обратно. Однако же, черт возьми, вам хотелось бы изменить в лучшую сторону какого-либо человека. Отлично. Я могу это только приветствовать. Но почему бы не начать с самого себя? Даже из чисто эгоистической точки зрения это будет значительно полезнее, да и менее опасно. И однако, будь я неладен, скажите мне, в чем у вас проявляется желание выделиться? И я скажу вам, что вы собой представляете. Гляди-ка, а кое в чем дядечка смотрит в корень. Как всегда, прочитав книгу, составляю для себя два портрета — отправителя и адресата. Отправитель — скромный продавец общедоступных рецептов счастья, оборотистый просветитель, свойский малый тертый калач, оптимист, дяденька здравый смысл собственную персоной, терпеливый педагог, не склонный переоценивать умственные способности учеников, смелый, самокритичный, искренний парень. Какого черта, ребята, мы с вами будем дожидаться, покуда профессора научатся писать человеческим языком? Я такой же простой смертный, как вы, но мне повезло, просто повезло. Я пошевелил мозгами и кое-что нашел, теперь дарю вам. Скудость духа, величие нюха. А кто адресат? Ну, конечно, профан, эгоист, обыватель, недоверчивый и внушаемый, отчаявшийся и надеющийся. Неудачник, готовый проглотить любую пилюлю, лишь бы не горько и не жевать. Для кого же и пишутся подобные книги? Интеллектуальный уровень 12-летнего. Но многие ли адресаты поднимаются выше? Ну что уж, вникнем, решил я, продравшись сквозь ползучую конкретность, отжав жвачную обстоятельность, вынем ребенка из грязной воды. Тут Д.С. вскочил с места и в свойственной ему манере начал рисовать слова в воздухе голосом, руками, глазами. Я сожалею, что не могу передать его жестов и интонаций. Ясно, прежде всего, что мистер Икс предлагает рецепты обхождения с людьми, не знающими никаких рецептов, с психологическими неучами и самовлюбленными дураками. Он предлагает своей пастве выйти из этой категории и перейти в разряд психологически подкованных реалистов, играющих на том самом свойстве, от которого вынуждены отказываться. Общение, о котором ведется речь, главным образом общение в жанре сделки с людьми, не самого близкого круга. Мистер Икс рассказывает о том, как один эгоист может психологически облапошить другого самыми приятными ощущениями для себя. Вся рецептура сводится к четырем принципам. Принцип первый — вникни, это значит спрячь в карман свои эмоции и посмотри на того, с кем имеешь дело. Пойми его точку зрения, его обстоятельства. Поставь себя ради себя же на его место. Узнавай о нем заранее, изучай незаметно. Запоминай имена и даты, вкусы, интересы, смотри в оба. Ну что ж, резонно, это все мы уже проходили. Эгоист может все это сделать, альтруист должен. Принцип второй. Создай благоприятную атмосферу. Это значит, опять же, поглубже спрятав в карман свои желания и эмоции, улыбайся пошире. Начинай с согласия, начинай с «да». Если он тебя обвиняет, обезоруживай «да, я не прав». Выражай сочувствие, говори с ним о том, чего хочет он или о нем самом. Начинай только с этого, никогда не начинай с «я». Обращайся к мотивам личной заинтересованности, пряник прежде всего, и дари, дари, дари.